Кирилл. Наташа. Кирилл, ты что лучше делаешь, бегаешь или думаешь? Всю свою жизнь я никогда не бегал до пандемии, когда я начал бегать, и теперь я только бегаю. Изначально я стал бегать для того, чтобы, когда мы сидели на локдауне, побыть один со своими мыслями, поэтому я бегал и думал одновременно. Потом мне надоело с самим собой, и я стал слушать подкасты, когда я бегаю, и теперь я не думаю просто никогда. Окей, я поняла, что большую часть твоей жизни ты думал, потом ты научился думать и бегать одновременно, но потом ты разучился думать и бегать одновременно. Верно. Поэтому в случае зомби-апокалипсиса я предлагаю тебе даже не пытаться бежать, а сесть, подождать и подумать, а почему, собственно, тебя атакуют зомби. Подождать, пока меня съедят. Это ты предлагаешь? Да, да. К этому я всегда готов. Я, как герой Салтыкова Щедрина, жду этого, ничем другим не занимаюсь. Да, это многое объясняет, например, почему ты бегаешь от собственных мыслей. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст Арзамаса от интровертов для интровертов. Подкаст с невероятными фактами и потрясающими историями, которые, по идее, должны предотвратить появление неловких пауз в ваших разговорах. Ну, на самом деле, это все от вас зависит. Подкаст делаем мы, сотрудники Арзамаса. Это не те истории, над которыми мы работали всю свою жизнь, как суперспециалисты или ученые. Нет, это просто ерунда, которая поразила нас до глубины души, запомнилась и никак не вылетит из головы, пока мы сами это не расскажем кому-то, лучше всего перед микрофоном. Меня зовут Кирилл Головастиков, и со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет, Кирилл. Ты, как и я, ждешь зомби-апокалипсиса. Да. Какой твой план? Я расскажу тебе мой план на случай зомби-апокалипсиса в конце этого выпуска. Хорошо. В общем, мне кажется, вопрос, почему на тебя нападают зомби, он может показаться глупым. Это ведь вся суть зомби — нападать на людей. Зомби нападают, потому что они зомби. Ну, в смысле, я не то чтобы много знаю про зомби, я видел их только в кино, но ничем другим они никогда не занимаются. Они сначала не зомби, но как только они зомби, все. Да. Но мне кажется, когда можно усомниться в том, что это очевидный ответ на этот вопрос? Когда ты понимаешь, что зомби нападают на тебя по, на самом деле, очень разным причинам. Существует бесконечное количество видов зомби. Иногда зомби нападают на тебя, потому что их разум и тело захватили грибы. Иногда они нападают на тебя, потому что их захватил вирус. Иногда они заколдованы. Иногда они находятся под долгим излучением пси-волн. Иногда хэдкрабы их делают, эти зомби. В общем, какое-то бесконечное количество. В результате я могу сказать, что нет ничего более очаровывающего и невероятного, чем разнообразие зомби. Но то, что ты говоришь, это не причины, по которым они нападают. Причина всегда одна — голод. А это, скорее, обстоятельства, при которых они стали зомби. С одной стороны, голод, с другой стороны, можно расширить и сказать, что главная цель зомби — это вербовка, потому что чем больше зомби, тем больше зомби. Да, я не очень понимаю. Я знаю это и про вампиров, и про зомби. Есть троп, да, какое-то общее место, что они либо могут тебя съесть, ну или в случае с вампирами выпить кровь и убить, либо за счет заражения превратить себя в себя подобного. Но я не очень знаю, как это работает. Зомби могут заразить другого человека, чтобы он стал зомби, или как? И они только съедают его и разрывают на части и едят мозги. Обязательно сделаем еще приблизительно 12 выпусков про вампиров. Это тоже большая тема. Да-да-да. Но зомби, они обязательно, почти наверняка, они как-то взаимодействуют с тобой, чтобы ты тоже стал зомби. И так они взаимодействуют со всей живой частью человечества. Цель зомби в том, чтобы стало больше зомби, и поэтому они нападают до тех пор, пока все живые не станут восставшими мертвыми. То есть худшее, что может сделать зомби, это перестараться. Потому что если он тебя немножко ранил, заразил, ты стал зомби. Если он тебя сильно ранил и сожрал, то поздно, ты уже переварен. Да-да, нужно понимать, где вот эта граница происходит между вербовкой в зомби и уничтожением. То есть полностью. Это такая драма, парадокс зомби. Качество, которое зомби нужно максимально, и которое отсутствует у него абсолютно, это аккуратность, умеренность. Да. Как Грибоедова. Да, но в то же время зомби, они такие медлительные и неуклюжие, что у них как бы нету шансов. Да-да-да-да-да. Мы пошли не по тому плану, который не, хотел, все, все но тоже хорошо. Смешно. Мне кажется, для того, чтобы понять, почему зомби именно такие, почему они все время собираются в группы, почему они такие тупые, почему они превращают живых людей в себе подобных, в зомби, почему их так много видов, для этого нужно понять, откуда зомби взялись. Да, еще ты забыла сказать, что они идут и говорят «мозги-мозги», а также они идут обычно не быстро и с руками вперед. Вперед. Хотя я знаю, что есть разновидность быстрых зомби, но фильмов про них я еще не видел. У тебя очень ограниченное и традиционное восприятие зомби. Так и есть. Сейчас я тебе расскажу, как на самом деле обстоят дела. Я не эксперт по зомби, к сожалению. Хотя это, видимо, финальная стадия моей эволюции. Зомбификации. Да. Но я сделала свое небольшое маленькое исследование. И как маленький эксперт по зомби должна сказать, что не все ожившие мертвецы – это зомби. Правильно я понимаю, что зомби обязательно должен вылезти из земли. Раздвигается земля на кладбище, оттуда вылезает, кричит мозги-мозги. А если ты там, не знаю, утонул, то ты, значит, нет, ты русалка, например, да? Да не, не факт. То есть это тоже да, но это только часть категории зомби. Для того, чтобы зомби был зомби, он должен так или иначе быть связан со словом зомби и с местом, откуда все зомби пошли. Это Гаити. Так, да, зомби – это гаитянское слово, ты хочешь сказать? Да, у слова зомби сложная история и очень запутанные корни, которые уходят в Африку. Из Африки слово зомби, или слово, от которого образовано слово зомби, попало на Карибские острова и на остров Гаити. Из Африки на Гаити довольно далеко. Как это произошло? Потому что из Африки перевозили рабов. Да, в Америку. Вот такой ответ. Мог бы сам догадаться. Ясно, да. То есть с африканцами приехало и их слово, которое укоренилось на Гаити. Да, где оно очень хорошо легло на представление об оживших мертвецах в магии вуду. Вуду, это мы все знаем. Тут есть кукла, ты протыкаешь ей глаза иголкой, и у твоего объекта, цели, которую изображает кукла, что-то происходит с глазами тоже. Да, верно. Магия вуду может отделять человека как тело от человека как души. И так или иначе управлять либо душой, либо телом отдельно. Удобно. Да, очень практично. Так, ну то есть зомби появились сначала на Гаити. Да. Почему важно, что родина зомби – это Гаити? На Гаити есть верование, что можно отделить душу от тела и управлять телом отдельно. То есть у зомби может появиться свой господин, хозяин, который будет говорить зомби, что делать. В принципе, на этой стадии зомби – это что-то вроде кухонного комбайна или трактора. Зомби... Что-то вроде робота. Да, совершенно верно. Это такой помощник по хозяйству, по сути дела. Наемный работник. Произошла ли уберификация зомби? Когда ты можешь просто заказать себе зомби в приложении для зомби, он сделает для тебя. Это обязательная вещь, которая должна произойти. Нет, но раз уж мы говорим про апокалипсис, какая тема объединяет апокалипсис и машины? Восстание машин. Совершенно верно. Произошло в каком-то смысле восстание зомби. Значит, на Гаити есть колония Сан-Доминго, в ней есть рабы, и... Надо сказать, что на Гаити произошло чуть ли не одно из самых известных восстаний рабов. Успешное, имеется в виду. Успешное восстание рабов – это что значит, что они скинули своих хозяев и зажили своей жизнью, да? Да. Давно это было? Это было в конце 18-го, в самом начале 19 века. Вообще, тогда любили свергать французов. Там очень интересно, что после этого колонию, которая стала государством Гаити, по сути дела, было очень сложно покорить. У Наполеона не получилось покорить Гаити. Гаити против Наполеона победили гаитянцы. И это очень известный момент в истории борьбы с рабством. Подожди, то есть ты хочешь мне сказать, что это параллель? Как рабы восстали против хозяев и стали самостоятельными, так же и зомби ополчились против своих хозяев, потому что они были как роботы, мы только что выяснили, да, и стали ходить самостоятельно, есть мозги. Пока они не ели мозги. Ага. Вот этого плотоядного элемента, каннибалистического, в каком-то смысле, пока нет. То есть это просто быстро бывшие такие как бы лишенные души роботы, в кавычках говорю, да, приспособления, которые скинули своих хозяев и стали жить своей жизнью, как робот Вали, где он там жил на станции. Они намного менее милые, чем робот Вали. Ну, это вопрос вкуса. Нет, нет, это не вопрос вкуса. Ладно, тогда аргументируй. Вдруг я знаю какие-нибудь страшные тайны про этого робота. Нет. Так, у нас есть зомби, которые выполняют любые пожелания, приказы своих хозяев, и тут очевидная параллель с рабовладельчеством. Да, то да? есть они сами рабы, как бы зомби, это сам раб при своем хозяине. Именно. Но вот эта вот параллель, она не совсем однозначная, как всегда бывает в культуре. Она немножко меняется между тем, что изначально хозяева зомби – это сами гаитянцы, потому что именно они делают зомби. Ну да. Но из рабовладельческого контекста это значение потихоньку меняется, и хозяевами зомби становятся колонизаторы. Мне кажется, для того, чтобы понять что-то про зомби, лучше повнимательнее посмотреть на то, как именно происходила эта гаитянская революция, потому что какие-то отличительные черты можно искать именно там. Например, в воспоминаниях колонистов... Французов. Да. Вооруженные повстанцы были настолько бесстрашными, что как будто они были безумными. То есть не боялись умереть, шли просто большой толпой, сметая все на своем пути. И мне кажется, отчасти это напоминает то, как мы представляем себе зомби. Такая большая толпа абсолютно безумных, бездумных существ. Да, если ты выстрелишь в одного зомби, то остальные не остановятся. Да, даже не посмотрят. Вооруженные восстания — это не единственный способ борьбы, который использовали революционеры. Например, были очень известные фигуры, которые занимались организацией массовых отравлений европейцев, колонистов. В этом смысле распространяющаяся зараза, которую распространяют зомби, тоже очень хорошо играет тут. Зомби — это же как болезнь. Эпидемия зомби, от нее ищут лекарства в фильмах. Да. И одним из способов сопротивления также были массовые суициды, в основе идеологии которых было то, что мертвые, умершие в колонии, вернутся на родину, предкам в Африку. То есть в каком-то смысле придут домой. У нас появляется такая очень мощная идея, что рабы — это люди, которые добровольно уходят из жизни. Смерть — это способ революции, да? Угу. В каком смысле происходит восстание мертвых людей. Есть ли роман о декабристах-зомби в русской литературе? Я уверен, что если я погуглю, сейчас найдется что-нибудь. Нет, не может быть романа о декабристах-зомби, потому что, во-первых, декабристское восстание неуспешное, во-вторых, отвратительно малочисленное. Просто декабристы-зомби... Да, ты права, никто не написал такой роман. Дарю идею. В принципе, может быть, наверное, роман «Пушкин, декабристы и зомби». Капитанская зомби. Зомби-дочка. Магия вуду, кстати, была настолько популярна, что в 1835 году в Уголовном кодексе появилась отдельная статья номер 249, суть которой сводилась к тому, что если человека при помощи некоторого яда погружают в кому на какой-то срок, то это следует классифицировать как покушение на убийство. Видимо, случаи погружения человека в кому с целью сделать из него зомби были слишком часты, и для этого понадобилась отдельная статья. Отдельная статья, да, прикольно. Это в Гаитянском кодексе, да? Да. К моменту образования государства Гаити слухи о чудовищных рабах, которые сметают все на своем пути, распространились далеко за пределы острова. То есть, с одной стороны, у тебя есть, собственно, гаитянское представление о мертвых или немертвых, но лишенных души, людях, которых ты можешь приспособить себе в нужды. С другой стороны, есть вот эта мифология бешеных воинов-революционеров, невероятно успешных, которые настолько яростные, что как будто бы лишены эго, лишены воли, а просто сметают французов с пути. И они как бы совмещаются воедино, да? Так как будто получается. Да, появляются универсальные воины-зомби, которые сами ничего не соображают. Ими управляет некоторая общая идея, но у них нет лидеров и нету хозяев. Эта мифология, она внутри гаитянская, или это мифология иностранцев о Гаити? Как вот ты узнал две вещи про Гаити, ты узнал, что там есть а, зомби, и б, бешеные революционеры, и они у тебя в голове совместились в одну вещь. Когда мифология рождается в каком-то одном месте, очень сложно отделить одно от другого, как бы где тут европейское, где тут гаитянское. Но это скорее взгляд белых людей, которые были очень впечатлены. Появилось много воспоминаний и таких записок путешественников, свидетелей и мистических романов о зомби. Но поворотным моментом в том, что зомби стали одним из самых заезженных сюжетов в популярной культуре, стали, конечно, не романы, а фильмы. И это тоже история того, как зомби путешествуют по миру белых людей. Подожди, то есть романы и воспоминания путешественников — это как-нибудь 19 век. Я путешествовал, заезжал в том числе на Гаити. Там, говорят, зомби такие есть. Это из, как сейчас говорят, травелогов. Все это попадает в массовую культуру. Как я говорю, массовую культуру, я имею в виду уже чисто там европеизированную, да, американскую, европейскую, да? Да, верно. Некоторые основные вехи, которые все называют, и сейчас произойдет довольно много перескакивания через разные десятилетия. В 1932 году появляется культовый фильм «Белые зомби». где у нас темнокожими зомби управляет белый господин. А-а-а, то есть все вообще сложно на самом деле. Которые атакуют белую женщину. Почему фильм называется «Белые зомби»? Потому что она становится зомби, то есть определенная расовая политика здесь на самом деле прослеживается. В общем, чего ждать от 30-х годов, конечно. Да, но потом вот эта идея господина, неважно, темнокожий он или белый, она исчезает, угу. И зомби становятся самодвижущимися. Происходит эмансипация зомби от их хозяев. В каком-то смысле. В 1968 году выходит тоже очень известный фильм... Не, ну это я тебе скажу, Джордж Ромеро. Да, да, «Ночь живых мертвецов». Там слова «зомби» нет, но вот эта идея упырей, которые очень похожи на зомби, она была настолько очевидна, что все начали называть живых мертвецов зомбими. Зомбими, как это надо сказать? Именно так, да-да, зомбими, правильно. То есть я правильно понимаю, да? С одной стороны, ты Джордж Ромеро. Вот отец зомби-кинематографа настоящий, да? Понятное дело, что фильмы были до него, там, и романы, да? Но вот у него идет непрерывная традиция, да? Он снимает фильм, в котором не использует слово «зомби», но люди, им лень, да? У них уже есть другое слово, к которому они привыкли, «зомби». Они навешивают это привычное им слово, пришедшее из Гаити, на... в принципе, независимую идею американского самобытного кинематографиста. Да, зомби настолько захватили их мозги, что они не могут называть ходячих мертвецов никак иначе. Проблема Ромеро в том, что он не придумал свое слово, потому что Living Dead — это ну, просто описательное, да, это не название. Ну и зомби просто звучит лучше. Зомби — прекрасное слово. Ну и после 68-го мы приблизительно уже все знаем, как история развивается. Зомби становится все больше, становится очень много видов зомби. Но вот эта изначальная идея, их коллективности, какого-то надразума, то, что они атакуют живых и так далее, она уже сформирована. И, мне кажется, главный парадокс в том, что зомби, которые возникли в совершенно другой культуре, на Гаити, они превратились в какой-то флакон для страхов белых людей. Я не говорила «белые люди», мне кажется, так часто, как сейчас, ни разу в жизни. Не, ну это очень важно и понятно, да? У тебя есть легенда, которую ты слышал, у тебя есть какие-то свои внутренние социальные инстинкты. По большей части вряд ли хорошие, скорее всего, российские. Ну, в смысле, я сильно обобщаю, да, о каких годах мы говорим? О 50-х, 60-х, 70-х годах. До Барака Обамы еще очень далеко. И эти идеи о черных людях, нападающих на белых людей, заражающих их чем-то, своей культурой или буквально биологически заражающих, это вполне понятная, ползучая, консервативная российская идея, которая наверняка была во многих мозгах. Вот она принимает эти формы в массовой культуре, так? Да, верно. Являются ли зомби-фильмы тогда как бы российскими фильмами по своей природе? Это фильмы о всяких низших существах, которые угрожают нам. Нет, мне кажется, тут тоже ты немного перегибаешь палку. Ну, то есть, по поводу фильма «Белый зомби» у меня нет вопросов. Нет сомнений, да. Но те зомби, которые сейчас существуют в культуре, мне кажется, они уже довольно далеко убрели. Нет. Нет. От тех зомби, которые были в 50-х. Нет, сейчас 60-х. Нет никаких сомнений. Да, я скорее вот про исток зомби-культуры я не смотрел Джорджа Ромеро. Мне интересно, какая там была позиция? Консервативная или эмансипированная? Потому что если смотреть на начало нулевых, один из моих любимых фильмов «Зомби по имени Шон», там идея понятная, что зомби, в конце концов, может быть, получше многих незомбифицированных людей. Это уже совершенно очевидное переприсвоение зомби. Да? Зомби — наши люди. Да. Да, но это уже какие-то сильно последующие, да, сюжеты. Это постмодернизм, да, конечно, уже, да. В 60-х это просто какие-то бездумные мертвецы, которые угу. творят злые вещи, потому что в этом их основная природа. Уже потом, да, произошла романтизация зомби. Это как с Франкенштейном, когда мы одновременно и боимся монстра, и сочувствуем ему. Но возвращаемся к страхам белых людей. Зомби — это теперь просто зараза, которая всех поглощает. Зомби могут быть опасны, потому что они едят тебя. Зомби могут быть опасны, потому что это восставшие мертвецы, ставшие жертвой консюмеризма. Как в фильме «Мертвые не умирают» Джармуша, например. Зомби могут воплощать пандемию, и пандемия коронавируса тоже сильно повлияла в этом плане. Да, мне нравится, что это на самом деле уже настолько универсальная форма, что может быть заполнена чем угодно. Да, вот возвращаясь ко всем этим изначальным расовым вопросам, да, зомби может быть и чужаком, которого надо опасаться. Он может быть иронически присвоен. Сейчас, когда зомби — это культ, да, много есть фильмов и сериалов, где зомби просто один из нас, просто немножко другой, и это уже переприсвоение зомби в новых контекстах. Но так или иначе, как бы свой, который стал чужим, вот этот вот революционный какой-то импульс у зомби сохраняется. Потому что вот они еще совсем недавно были такие, как мы, потом с ними произошло некоторое перерождение через смерть. И вот они уже нас атакуют и пытаются сделать нас собой. Мне кажется, очень мощная, очень страшная идея, которая, понятно, заполняется всем, чем угодно сейчас. В общем, что хочу тебе сказать на протяжении всего этого выпуска. Зомби потрясающий. За зомби можно наблюдать бесконечно. Я бы именно это делала, если бы я ужасно не боялась фильмов ужасов. Если вы знаете фильм ужасов, в котором есть зомби, который не очень страшный, пожалуйста, напишите мне на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма «Зомби в неловкой паузе». Спасибо. Есть сериал «Санта Кларита Дайет», где зомби просто домохозяйка. Отлично, спасибо, Кирилл. Наташа, я понял, что ты очень любишь зомби, но ты же не просто так предприняла этот безумный, безмозглый ресерч. Что-то тебя сподвигло? Да. На самом деле, я не всегда любила зомби. Я полюбила зомби только недавно, потому что я редактировала курс, который называется «Африканская магия для начинающих». Его для проекта «Арзамас» записала исследовательница Сара Ли Гинзбург. И в этом курсе про зомби нет, потому что, как мы узнали, зомби — это островная история. Но там есть миллион рецептов приготовления различной нежити и инструкций, как мирно существовать с ними рядом. И вообще о том, что магия — это штука домашняя, понятная и очень интересная. Мирное сосуществование зомби — это наша цель. Если вы не подписаны еще на радио Арзамас, то вы можете подписаться по адресу arzamas.academy/promo, там ввести промокод. Наташа, какой? Угадай, сам угадай, какой может быть промокод к выпуску про зомби. Наташа, я не могу угадать то, что я знаю. Хватит кокетничать. Промокод такой. Мозги. Одна и на конце. Хорошая шутка. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo и получите приятную скидку на подписку. Ну а теперь ответ на вопрос, который я обещала в начале. Какой твой план на зомби-апокалипсис? Сложный и бессмысленный. Я поселюсь в крематории. Mm-hmm. Мне кажется, это тот труд, который нужен во время зомби-апокалипсиса. Так в мире будет меньше зомби, больше действительно мертвецов. И на этом все. Желаем всем удачи при зомби-апокалипсисе. Меня зовут Кирилл Головастиков. Я благодарю Наташу Фаликову, а также композитора Киру Вайнштейн. Юлию Мартынову. Спасибо, всем пока.